Глава 21. Ал. Ал и Наталья сидели плечом к плечу, забыв о том, что почти час назад закончился рабочий день. Охранник должен был закрыть офис и библиотеку в 9, но коллеги думали сейчас совсем не об этом. Точнее, не в первую очередь об этом. «У нас чуть больше 2 часов, чтобы дочитать роман. О том, чтобы утащить книгу домой, и речи не может быть», — воскликнул Александр, глядя, как загорелись глаза его ассистентки. «Нас обоих могут посадить, и тогда мы окажемся на соседнем с ветрами Востока стеллаже. Речь идет о вопросе национальной безопасности, но это не точно. Давай лучше постараемся дочитать книгу прежде, чем нас отсюда выгонят». «У Минджи очень интересная история. Ты заметил, что она становится все меньше и меньше, чем ближе мы подбираемся к развязке книги? Он как будто отступает на задний план, растворяется в сюжете. Мне так хотелось узнать, какие приключения они пережили с Шитхой, прежде чем попали во дворец. Но тут только небольшой отрывок». Наталья зажала между пальцев оставшиеся до конца книги 60 с лишним страниц. Неожиданно текст под ее ладонью заребил, изменяясь. Одни буквы стирались, другие вырастали на их месте, словно деревья избавлялись от пламени в обратной перемотке ролика о загоревшемся лесе. Текст жил своей жизнью в лучших традициях постмодерна. «Ал, неси камеру! Мы видим нечто уникальное! Мы видим, как меняется сюжет истории! Интересно, это уже Рита?» «Это был обычный шкаф», — прочитал начальник тюремной библиотеки новое, только что появившееся окончание «Ветров Востока». «Шкаф? При чем тут шкаф?» — возмутилась Наталья, пододвигая к себе книгу. «Это что, теперь хроники Нарнии? Что же Рита натворила?» Взволнованно переглянувшись, Ал и Наталья вернулись к фрагменту, проливающему свет на приключения Шитхи и Минджа.